И этот братец-кролик то же самое говорил. Стало быть, я успела там быстренько разобраться, чему подтверждением служит порванная золотая цепь, и к 11 поспеть к Кириллу. В общих чертах картину восстановили. Остаются частности. Моя найденная сумка и запах того типа, которого я встретила утром в понедельник. Лирка, конечно, не вспомнит, с сумкой я была в машине или без сумки, но по всему выходит, что с сумкой, потому что по логике вещей, если это выражение можно применить ко всей этой безумной истории, выходит, что про сумку я вспомнила сразу же с утра в воскресенье и поехала за ней к Вадиму. Только куда? Я еще немного подумала и вспомнила, куда. Валентина тогда в подслушанном мной разговоре спросила Вадима, «Ты ее куда повезешь?» «На Некрасова 6», — ответил он. «Значит, я поехала на Некрасова 6». «Хорошо бы это проверить, но сейчас ночи, надо спать». Наутро погода была прекрасная, светило солнышко, осень и не напоминала о себе. Я, легко одетая, вышла из дома пораньше, чтобы не спеша пройтись пешком до метро и подумать. В последнее время я только и делаю, что думаю и вспоминаю. От усиленной работы мысли на лбу появляются морщины, как утверждает Галка. Может, она и права? Я шла тихонечко, мысли мои были безрадостны. Если все-таки поверить Кириллу, что он ничего мне в кофе не подсыпал, то получается, что я сбрендила просто так, ни с того ни с сего. Ведь там, у Валентины, я ела все самое обычное, деликатесы. Конечно, но от икры и креветок в самом худшем случае может возникнуть кожная аллергия, как у Аськи от апельсинов. Но уж никак не потеря памяти. Я еще раз перебрала все события того вечера. Вот я пришла, Валентина напоила меня ликером, всего один глоточек, потом дала таблетку и усиленно пыталась впихнуть вторую. Я тогда отнесла это насчет ее активного характера, ей ведь всегда все нужно сделать по-своему. Но если посмотреть на дело с другой стороны, ей было нужно напичкать меня таблетками и с помощью Вадима увезти куда-то. Но куда? Как она сказала? Ты увезешь ее на дачу? Нет, — ответил он, — туда далеко. Мы будем на Некрасова 6. И так все сходится на Некрасова 6.